Часть 9. Александр Михайлович и Михаил. Михаил. «Папенька, а где они? Еще на каторге? На Нерчинских рудниках?» Александр Михайлович. «Нет, в Петровский завод перевезли». Михаил. «А Сергей Муравьев, вот которого повесили, тоже маменькин родственник?» Александр Михайлович. «Ну, какое родство? Седьмая вода на киселе». Михаил. «А ведь и вы, папенька, были в союзе благоденствия». Александр Михайлович. «Кто тебе сказал?» Михаил. «Все равно кто. А ведь были? Были?» Александр Михайлович. «Полно. Вздор молоть. Никогда не был с убийцами. И что за допрос?» Помолчав. «А ты, Миша, в Москву собираешься?» Михаил. «Да, в Москву». Александр Михайлович. «Какие же у тебя планы?» Михаил. «Я уже вам говорил, в университет поступлю. Буду готовиться на кафедре, а потом за границу, в Берлин». Александр Михайлович. «В Берлин? На какие же средства?» Михаил. «Если вы мне не поможете, буду уроки давать. Жить на чердаке, есть хлеб да воду, а в Берлин поеду. Я должен, иначе я погиб». Александр Михайлович. «А в Берлине спасешься?» Михаил. «Не смейтесь, папенька. Да, все мое спасение в знании. Для меня жить и не знать в тысячу раз хуже, чем умереть». Александр Михайлович. «Ну, мой друг, я вижу, ты сам все решил. И в советах моих не нуждаешься». Михаил. «Я всегда готов слушать». Александр Михайлович. «Слушать и не исполнять?» Михаил. «Я не понимаю». Александр Михайлович. «Не понимаешь? А ведь кажется просто. Богатые могут жить в праздности, а бедные делом должны заниматься». Михаил. «Я делаю, что могу. Учусь». Александр Михайлович. «Да, весь день. Лежа на канапе. Трубки покуриваешь, книжки почитываешь, да споришь о божественной субстанции. Недопеченный философ. Maître de maître que me que cabanine. А средств никаких. В долгах по уши, деньги для тебя как щепки. На чужой счет живешь, попрошайкою, срам». Михаил. «Папенька, скажите, лучше прямо, что вы от меня хотите?» Александр Михайлович. «Хочу, мой друг, чтоб ты понял, что икаровы полеты на восковых крыльях ни к чему не ведут. Только шею сломаешь. А надобно хлеб зарабатывать, служить или хозяйничать». Михаил. «Не могу я жить против совести». Александр Михайлович. «Ну что ж, живи, как знаешь. Но, по крайней мере, других не смущай». Михаил. «Кого?» Александр Михайлович. «Сестер и братьев». Михаил. «Да чем же я их смущаю?» Александр Михайлович. «А тем, что вскружил им головы, наполнил их уши развратными правилами сен-симонизма, отдалил их от нас, родителей. Мы им как чужие стали, как враги, особенно Варенька». Михаил. «А, Варенька, я так и знал». Александр Михайлович. «Знал, а все-таки делал? Она жена и мать, а ты эти святые узы». Михаил. «Не святые узы, а цепи проклятые». Александр Михайлович. «Это ты о чем же? О браке?» Михаил. «Брак не по любви, одно лицемерство, насильство гнусное». Александр Михайлович. «Да кто тебя поставил судить? Как ты смеешь?» Михаил. «Смею, потому что люблю». Александр Михайлович. «Никого ты не любишь. Эгоист из эгоистов. Весь жар горячки в одной голове, а сердце как лед. Ты ведь и Любеньку...» Михаил. «Не говорите о Любеньке». Александр Михайлович. «Правда, глаза колет?» «Да, Миша, ты и Любеньку тоже любил. А что с нею сделал?» Входит Полина Марковна.